Малыш, похожий на поросенка. «У меня есть двоюродная сестренка», — сказала Маша. «Хочешь на нее посмотреть?» «А где она?» — спросил Саша. «У себя дома», — рассказала Маша. «Она там совсем недавно. Она вот такая малюсенькая». «Как кукла Таня?» — спросил Саша. «Еще меньше!» И они вместе отправились в гости к двоюродной сестренке. «Это моя тетя», — представила Маша. «Ты, Саша, тоже можешь называть ее тетя». «Вы должны вести себя очень тихо», — сказала тетя, «и ходить на цыпочках. Малышка спит». Саша и Маша пошли на цыпочках в комнату. Малышка спала в кроватке, а над ней висели занавесочки. Саша и Маша раздвинули их очень осторожно. «Ой, какая маленькая!» — удивился Саша. «Ужасно маленькая!» — вздохнула Маша. И тут девочка проснулась и стала плакать очень-очень громко. «Почему она так плачет?» — спросила Маша. «Моя кукла Таня не плачет никогда». «Она плачет, потому что проголодалась», — объяснила тетя. «Она очень похожа на поросенка», — сказал Саша. «Я видел такого на соседской ферме. У него тоже нет волос». «Ты бы хотел, чтобы у вас был малыш?» — спросила тетя. «Хочешь маленькую сестренку?» «Нет», — сказал Саша. «Я бы хотел настоящего поросенка. Она умеет играть?» «Но играть такая маленькая девочка, конечно, не умела. Она была слишком маленькая». Сашу и Машу отправили домой. «Мне она не понравилась», — сказал Саша. «А мне понравилось», — сказала Маша. «Она милая. А у тебя вообще нет двоюродной сестры». «Мама!» — закричал Саша. «У меня есть двоюродная сестра?» «Конечно», — ответила мама. «У тебя есть Марина. Она живет в другом городе. Ей 6 лет, и она твоя двоюродная сестренка». «Видишь?» — обрадовался Саша. «У меня есть двоюродная сестра. Ей 6 лет. И она на поросенка не похожа». Тут Маша очень рассердилась и ушла домой. «Сходи к Маше», — сказала мама, — «и скажи, что этот поросенок тебе понравился». Саша так и сделал. И все опять стало хорошо.